Большие, ясные глаза Нормы Джин неотрывно смотрели на подбородок, нос, лоб, уши Джима Доуэрти. Он нежно прижимал ее к себе. Оркестранты были в черно-белом. От оглушительных звуков тромбона ноги танцующих подкашивались. Трубач отбивал такт с веселым ожесточением. От присутствующих в зале исходил запах пота. Толпа прерывисто дышала. Было уже довольно поздно, когда музыканты надели на свои инструменты черные чехлы, и длинные вереницы машин медленно покатили по шлаковой аллее. У Локхида в субботние дни устраивались и свадьбы. Они проходили в том же темпе, в каком шла сборка самолетов в рабочие дни. Цель. Норма Джин перенесла два потрясения. Одно — до свадьбы, узнав, что носит фамилию матери. Второе — по случаю этого события. Ее поразила книга, которую ей подарила тетя Гадар. Книга называлась «Подготовка к браку». Супружество в этой книге рассматривалось как извечная необходимость. Не существовало причин, которые могли бы стать препятствием для замужества. Девушка должна без колебаний принять честное предложение. За этим шли десятки других вопросов и ответов. Книга заканчивалась словами: «Настоящая любовь приходит с годами». Норма Джин старательно подчеркнула отдельное предложение, отметила абзацы: «Чувственная дрожь, ласки, разнообразие блюд, частая смена ночных сорочек». Закрыв книгу, она задумалась. Ей словно рассказали о жителях другой планеты. 19 июня 1942 года Хоуэллы, друзья Доуэрти, в доме которых была просторная веранда, выходившая на Бентли-авеню, уступили ее для свадьбы. Норма Джин дрожала в своем белом платье так, будто ей угрожала опасность снова угодить в приют. Затуманенным взглядом и приоткрытым ртом Норма пожимала плечами. «Где он?» Этот пресловутый жар в крови, о котором она читала в пособии для молодоженов. Норма прижимала к себе букет, словно маленького ребенка, взятого ею под защиту. Ужин закончился. Веселая компания направилась в голливудское ночное кабаре «Флорентийские сады». Когда гости устремились на танцевальную площадку, Норма Джин словно почувствовала себя в своей стихии. Она в выступлении виляла бедрами, танцуя конгу. Она то казалась почти умирающей, то неожиданно переходила в другие крайности, становясь вульгарной и развязной. Это было больше, чем ожидал Джим Доуэрти. Движение бедер, слишком открытый рот, слишком светлые глаза невесты были призывами к любовной усладе. Гости аплодировали Норме, аплодировали ее выставлению себя на показ. Невеста вдруг обернулась девицей, которой положено развлекать клиентов, чтобы увеличить потребление шампанского. Доуэрт переживал. Норма Джин словно принадлежала всем другим мужчинам, невзирая на их возраст и положение. Все были увлечены ею. Встревоженные тетя Грейс и тетя Энн Лоуэр уговаривали подвыпивших гостей разойтись по домам, ссылаясь на усталость. Но те и слышать не хотели. Мужчины наперебой приглашали Норму на танец, хлопая в ладоши и кончая в такт коленкой. Джимми никогда не осмеливался заходить так далеко. Свадебная ночь началась и завершилась двумя репликами. «Весь вечер ты развлекала их, как мартышка», — сказал Джим. Засыпая под одеялом, миссис Доуэрти с фирменной кепочкой Локхид на голове, Норма Джин в восторге пробормотала: «Ну и что такого? Разве мы не животные?» Квартира молодоженов представляла собой однокомнатное бунгало номер 4524 на Виста Дель Монте-Стрит в предместье Лос-Анджелеса Ван-Найс. Норма не любила есть по часам, ненавидела грязные тарелки и запах раковины. Она предпочитала 100 раз на дню открывать холодильник и, не откладывая в сторону журнала мод,